Люди имеют привычку большей частью фокусироваться на том, что имеют на данный момент. Творческая мастерская поможет вам решить, какого рода магнитом вы хотели бы быть. Таким образом, вы больше не будете ощущать влияние чужих мыслей, взглядов и решений, поскольку станете могущественным, сознательным творцом собственной жизни. Добро пожаловать, малыш, на планету Земля. Если бы мы говорили с вами в первый день вашей физической жизни, то, наверное, сказали бы: «Добро пожаловать, малыш, на планету Земля. Здесь для тебя нет ничего невозможного. Ты могущественный творец и пришел сюда потому, что таково было твое желание. Тебе в помощь дан удивительный закон сознательного творения, и ты пришел сюда благодаря тому, что способен применять его. Иди вперед и привлекай к себе жизненный опыт, который поможет тебе решить, чего ты хочешь. И однажды, сделав выбор, не изменяй направление своих мыслей. Большая часть твоего времени будет уходить на сбор сведений, которые помогут определить, чего ты хочешь. Но главная работа, которая тебе предстоит – принять решение и затем фокусироваться на нем, потому что только таким способом ты можешь привлечь в свою жизнь то, чего желаешь. В этом и состоит процесс созидания. Но мы общаемся с вами не в первый день вашей жизни. Вы уже побывали тут, и большинство из вас смотрит на себя не только своими глазами. Вы видите себя еще и глазами других людей. И поэтому многие из вас сегодня находятся не в том состоянии, в котором бы хотели. Творческая мастерская принадлежит к числу процессов, с помощью которых вы можете достичь того уровня жизни, который выберете сами. Таким образом, вы получите доступ к силам Вселенной и начнете притягивать к себе именно сущность своего желания, а не сущность того, что считаете своей реальностью. С нашей точки зрения существует большая разница между тем, что вы зовете своей реальностью, и тем, что на самом деле этой реальностью является. Даже если ваше здоровье оставляет желать лучшего, а тело уже не соответствует идеалу, если ни на что не хватает сил и образ жизни вас не удовлетворяет, если вы ездите на машине, которая вам не нравится, и вынуждены общаться с неприятными людьми, не отчаивайтесь. Мы хотим, чтобы вы поняли, нынешнее положение не является для вас единственно возможным. Процесс, который мы предложили вашему вниманию, потребует совсем немного времени. С его помощью вы каждый день будете целенаправленно притягивать в свою жизнь крепкое здоровье, жизненную силу, любовь, процветание и хорошие отношения с окружающими. Все то, из чего состоит ваше представление о счастливой жизни. Как еще можно заниматься в творческой мастерской? Мы поддерживаем вас в намерении заниматься данным процессом каждый день, но только не стоит делать это подолгу. 15-20 минут будет вполне достаточно. Напомним, было бы неплохо, если бы вы могли устроиться где-нибудь поудобнее и записывать свои мысли, хотя данным процессом можно заниматься и мысленно, в любом подходящем для этого месте, где вас ничто не будет отвлекать. От вас не требуется входить в измененные состояния сознания, медитация для данного процесса не нужна. Напротив, вы должны находиться в состоянии готовности четко и ясно размышлять о том, чего хотите. Вы должны чувствовать, как в глубине души начинают пробуждаться положительные эмоции. Приступайте к работе в своей мастерской только в том случае, если у вас легко на сердце и вы испытываете душевный подъем. Если вы не чувствуете себя счастливым, то в этом случае мы не советуем заниматься в творческой мастерской. Значительная часть вашей работы в творческой мастерской будет заключаться в принятии и использовании данных, которые накапливаются в повседневной жизни. Соберите свои положительные впечатления вместе и составьте из них цельную картину, которая бы вас удовлетворяла и радовала ваше сердце. В течение всего дня, независимо от рода занятий, по дороге ли на работу, во время занятий домашними делами или общения с семьей, друзьями, коллекционируйте приятные для себя факты, которые сможете использовать потом в своей мастерской. Вам наверняка случалось встречаться с людьми, которые обладают веселым, жизнерадостным характером. Собирайте воспоминания о них и затем используйте в своей мастерской. Если вы видели машину, о которой давно мечтали, отправляйте и ее в свою копилку. Вы можете узнать о каком-либо занятии, которое придется вам по душе. Что бы вы ни увидели, если это вам нравится, смело, без колебаний присоединяйте к своей коллекции. Запоминайте все, что доставляет вам удовольствие. Если вы переживаете, что память может вас подвести, советуем вам записывать свои впечатления. Тогда, приступив к процессу, вы сможете использовать собранные вами факты. Таким образом, вы создадите картину собственной жизни, которая постепенно начнет воплощаться в реальность. Предлагаем вашему вниманию более подробный пример работы в творческой мастерской.